Чемпионизм и современность. Вчера в 18:00 перестало биться сердце выдающегося ученого и публициста, истинного учителя истины, председателя Международного профсоюза мессий и посланцев космоса, гиперкуба Авраама Болеслава Покоя. Через пару секунд истинный учитель истины, то есть я, снова запустил сердце, выиграв таким образом пари у мелкого олигарха. Вручая мне пожизненный абонемент на доставку белого шоколаду, проигравший поинтересовался: «А почему вы все время вступаетесь за, так сказать, пассивных людей? Взять Арнольда, работающего у меня охранником, за 15 000, но кто ему мешает взять газету объявлений, найти вакансию с обучением за 30 000 и переквалифицироваться в водителя-автопогрузчика?» «Но он этого никогда не сделает. Это инвалидность мозга. Овощ человек, но ведь он же сам виноват, правда? Ни сочувствия, ни уважения этот выбор не достоин». «Хорошо, голубчик», — сказал я. «Нет таких крепостей, которые не мог бы взять космос. Сейчас пойдем к вам на предприятие, и я сделаю всех ваших подчиненных деятельными, смекалистыми и по-настоящему честолюбивыми. Вот увидите, что будет». На улице, пройдя половину квартала, я, наконец, остановился, отцепил руки олигарха от своих щиколоток и объяснил ему, что пошутил. К счастью для моего гостя и его коллег, сделать слабого сильным не способен никто, кроме него самого. Однако происшествие заставило меня задуматься. То, что продемонстрировал гость, ни в коем случае не было обычным социальным солипсизмом. Наскоро проанализировав его поведение, я понял: это особый вид лицемерия, ранее не изученный. Я созвонился с профессором Иньязовым, и он тут же нашел для него подходящее именование — чемпионизм. От интернационального «чемпион» и английского «чемп», что указывает начисто имитационную обезьяническую природу этого псевдоблагородства. Чемпионизм поражает обычно более или менее успешных людей. Пораженные им начинают делать вид, будто они искренне желают всем неудачникам этого мира быть такими же, каковы они сами. Некоторые в это даже искренне верят, до тех пор, покуда не сталкиваются с реальными проявлениями смекалки и инициативности масс. Корни этого заболевания, как и многих других, в извечной человеческой тяге к справедливости. Когда подхвативший чемпионизм встречается с таким неоднозначным явлением, как социальное неравенство, ему почему-то мало констатировать: один успешнее других и потому гребут лопатой. Чемпионист норовит скинуть всю ответственность за положение дел на того самого рохлю и овоща, через силу работающего охранником за 15 000. Вслух обвиняя лентяя в недостатке ответственности за его бедность, чемпионист незаметно для себя нагружает его еще и ответственностью за свое собственное процветание. Их аргументы при этом трогательно напоминают известные монологи «Она сама хотела» и «Лохов надо учить». Разумеется, ни один кидало на самом деле не хотел бы, чтобы лохи кончились, и ни один насильник не желал бы оказаться в мире, где сначала надо жениться. Но нести на себе груз происходящего в одиночку им не в моготу, и они скидывают его на жертв так же, как жертвы на них. В сущности, чемпионизм – это та же личная пассивность, только перелицованная для деятельных и могучих людей. Подобно тому, как рохли-охранники могли бы улучшить собственную жизнь, хитрые олигархи могли бы улучшить жизнь целых народов. Но поскольку им совершенно влом и невкусно взваливать на себя ответ за управляемое ими человечество, они предпочитают думать, что сами являются заложниками ситуации. Космос призывает стороны перестать ломать комедию и вернуться по меньшей мере к честной классовой борьбе, а то звездам смешно смотреть.